До самого основания потряс роскошную виллу, как бы вторя хриплому возгласу «крах», единственно вразумительному слову, в которое оформились бессвязные звуки, срывающиеся с искаженных судорогой губ господина коммерческого советника. Из телеграммы явствовало, что паника, внезапно вспыхнувшая на фондовой бирже, в течение считанных минут поглотила почти все его состояние. Неспособный шевельнуть ни рукой, ни ногой, не говоря уже о том, чтобы более или менее трезво осмыслить ситуацию, господин Хинриксен невидящим взглядом уставился прямо перед собой, и тут, о чудо, ему явилась сотканная из света и, по всей видимости, принадлежавшая его бессмертной душе длань, которая, как когда-то в Вавилоне, на перу царя Валтасара, начертала на стене огненные письмена «Ты есть все». Всеобщая филантропическая «Выше нос», «Чуешь, откуда ветер дует», и сей же миг бесследно растаяла в воздухе. И вот чудесное озарение посетило господина коммерческого советника. Снабженный поистине неограниченными полномочиями на все случаи жизни, он на протяжении многих лет являлся, в сущности, единовластным распорядителем гигантских сумм. Это были вклады и пожертвования, внесенные в фонд его благотворительной фирмы в пользу сирот, нищих и одиноких, всеми покинутых стариков. Но с течением времени настолько привык к финансовой поддержке этого огромного капитала, что даже как-то забыл о его существовании. А ведь достаточно было пометить кое-какие фондовые счета задним числом. Маленький безобидный бухгалтерский маневр и тяжелые последствия биржевой лихорадки ложились уже не на утомленные непосильной ношей плечи директора всеобщей филантропической инициативы, а плавно перераспределялись на всех без исключения подопечных веренного ему фонда. Ну, конечно, какого рожна я голову-то себе морочил? Это ж как дважды два. Ты есть все. Ведь вся эта нищая братья, обретающаяся в ночлежках, богадельнях и сиротских приютах, это я сам. Хлопнув себя по лбу, ликующего запил господин Хинриксен. К тому же внешний мир не более чем иллюзия. Хе-хес, вот уж не думал, не гадал, что эта индийская белиберда таит в себе настоящий кладезь бесценной премудрости. И все еще под впечатлением открывшейся ему истины изумленно добавил, особенно этот трюк с «ты есть все». Это же просто гениальный ход. С ним такие аферы можно проворачивать, которые никакому Шиве не снились. И вот так же внезапно, как налетела, гроза кончилась. Сквозь последние, уносящиеся вдаль тучи, весело проглянуло золотое светило, и над похорошевшей, омытой струями дождя землей, нежным трепетным нимбом воссияла радуга. Остановив пробегающего мимо слугу, воспрявший духом финансист, довольно потирая руки, отдал приказ. В честь старины Матсиендры немедленно заморозить бутылочку шампанского. Отныне господин коммерческий советник Куно Хинриксен даже в самых сложных ситуациях оставался хозяином положения и до конца своих дней гордо называл себя убежденным приверженцем индийской веданты.